Аскольд Флоу. Поездатое путешествие. Том 4. Срывая оковы. Читает Мироненко Юрий. Аннотация. Что нужно человеку для счастья? Дом, в котором тебя ждут. Семья, которая тебя любит. Товарищи, которые готовы ради тебя горы свернуть. А во время апокалипсиса? Пожалуй, приоритеты не изменятся. Но сложность достижения поставленных задач возрастет в разы. Лид смог обрести все это, вернуть утраченное и, казалось бы, живи и радуйся, но у судьбы другие взгляды на его будущее. Что он будет делать, когда поймет, к чему подготовили всех выживших на планете те древние сущности, которым глубоко плевать на судьбу планеты и ее обитателей?